Пастырь. В наших беседах «Пастырь и его служение» мы рассматриваем тему «Пастырь и паства». В предыдущей беседе мы рассуждали об организации и порядке собраний. Мы также коснулись порицания Господня к лжепастырям и ответственности пастыря к овцам с разными недомоганиями. Пастырю чаще всего приходится иметь дело с овцами, духовно опустившимися, ранеными, истощенными, для которых воспрянуть собственными силами к нормальной жизни представляется делом невозможным, делом, обреченным на верную неудачу. С этими овцами бывает то, что с тем расслабленным, которого Христос встретил в Ефезде. «Не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Полнота покаяния, оставление всякого сознательного греха и новой отдачи себе Богу. Иногда неопытный пастырь вместо того, чтобы лечить больных овец, бьет их Словом Божьим. Вместо того, чтобы сблизиться самому или сблизить овцу с овцами, могущими помочь ей своим общением, он изолирует ее и тем самым только осложняет положение. Это печальное недоразумение возникает не только вследствие пастырской неопытности, но, что гораздо хуже, благодаря отсутствию истинно пастырской любви. Пастырю просто не хочется возиться с немощной овцой, и он избавляется от лишних забот, изгнав ее из своего стада. Члены общины заболевают той или иной духовной болезнью, главным образом потому, что недостаточно глубоко читает на дому Слово Божие, мало уделяет времени личной уединенной молитве и не принимает никакого активного участия в служении церкви, не заботится о постоянном внутреннем духовном бодствовании. Долг пастора всегда оказываться Христовой овчаркой, оберегающей своим лаем овец от всякого рода хищников, от опасностей, грозящих стаду со стороны. Слово Божие называет пастырей, уклоняющихся от этой обязанности, немыми псами. Все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. Это псы, жадные душою, не знающие сытости. И это пастыри бессмысленные. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на корысть. Необходимо сказать, что кроме внешних опасностей, угрожающей благополучию стада, пастырю приходится вести борьбу с разнообразными сложными опасностями, обнаруживаемыми в самом стаде. К этому второму виду опасностей относится все то, что особенно нарушит единство стада, его общий распорядок, его объединенное служение, чистоту и святость, а также парализовать следование стада за пастырем, который делает стадо городом, стоящим на горе, светильником в доме, светом в мире. Под внешними опасностями подразумеваются нападки злых людей, проповедники ереси, гонители, лже-братья, безбожники, лже-пастыри и другие, лютые волки, не щадящие стадо. К опасностям внутренне относятся мирная жизнь, сознательное допущение греха, уклонение от истины, от общения, от преломления хлеба, от духовного или... служения. Пастырь располагает такими средствами воздействия, как обличение, увещание, запрещение и отлучение. Прибегать к обличению необходимо тогда, когда верующий, подчинившись жизни известному греху, отказывается признать его грехом или лицемерно скрывает его. Обличение связано прежде всего с установлением самого факта греха. Когда верующий, подобно ветхозаветному мужу Божию, подвергает сам себя обличению всякое утро, тогда вряд ли понадобится со стороны какого-либо человека обличать его. Но когда человек презрел все обличения, Слово Божие или Духа Святого, тогда Бог посылает пастырю, чтобы еще раз предостерег того, кто оказался на опасном пути. Как приятно пастырю встретить душу, охотно принимающую обличение и даже благодарящую за них. Но чаще всего ему приходится сталкиваться с обратным явлением. Люди бегут обличения и отвергают его. О них Слово Божие говорит, что они блуждают, не отдавая вполне себе отчета о грозящей им погибели. Ненавидящий обличение погибнет. Кто ненавидит обличение, тот невежда. Кто внимает обличению, тот благоразумен. Слово Божие повелевает обличать главным образом наедине. Обличи его между собою и им одним. Но встречаются случаи, когда Слово допускает обличение пред всеми. Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие страх имели. Обличая, следует руководиться не только состраданием и нежностью, но даже строгостью. Обличай их строго, обличай со всякою властью. Если пастор действительно любит своего брата во Христе и страдает о нем, он никогда не станет уклоняться от этого нелегкого, печального и ответственного служения. Ибо сам Господь говорит: «Кого я люблю, тех я обличаю и наказываю». Увещание является также средством воздействия на неправильно стоящих пред Богом членов общины. Некоторые апостольские послания были вызваны необходимостью именно увещевания. Апостол Иуда пишет: «Я почел за нужное написать увещание». Апостол Павел так заканчивает свое послание к евреям: «Прошу вас, примите сие слово увещание». К увещанию прибегает сам Бог, обращаясь к израильскому народу: «Отцов ваших я увещевал постоянно». К спокойному увещанию побуждает и апостол Павел: «Увещатели, увещевай». Увещевай неверующих примириться с Богом, увещевай заблуждающихся, чтобы они не учили иному, увещевай богатых, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Увещевай юношей быть целомудренными, увещевай рабов повиноваться господам своим, увещевай всех пребывать в вере, увещевай со всяким долготерпением, увещевай со всякою властью. Но всегда помни, что цель увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести или несомерной веры. Увещание, исполненное в Духе Святом, должно привести человека к любви. Она, святая любовь, оживит и возгорится в чистом сердце и будет всегда готова бежать от всего враждебного совести и противоречивого основам христианской веры. Если сердце самого пастора окажется преисполненным любви Божией, его обличение будет неразрывно связано с увещанием. Эти два духовных воздействия, мудро использованные пастором, проявит себя благотворно. Слово Божие облекает пастыря также правом запрещать. Апостол Павел повелевает Тимофею: «Запрещай». Подобное запрещение может быть оглашено пастырем церкви, когда возникает вопрос о нарушении благопристойности и чинности собраний, церковных распорядков и тому подобное. Запрещение может коснуться неуместных разговоров и неблаговейного поведения до открытия собрания, заявлений, идущих вразрез с общим настроением. Неумеренной критики, осуждения всякого рода, распущенности, связанной с посетителями. Членам церкви может быть запрещено вступать в резкие пререкания с иномыслящими, участвовать в сомнительных предприятиях, состоять членом политических партий, мирских клубов, масонских лож и тому подобное. В отношении сестер может возникнуть запрещение при их совершенно нехристианских заботах о своей наружности, страсти к украшениям, осужденным священным писанием, посещение театров, балов, кинематографов, оголение в одежде и других увлечений. У верующего, склонного еще к плотским радостям, всегда есть известная предрасположенность протянуть в церковь что-нибудь мирское и стараться узаконить его. В подобных случаях пастор должен имени Иисуса Христа ограничить проникновение в церковь Христову мирских соблазнов и запретить, чтобы в самой церкви возникло то, о чем церковь борется, что идет вразрез с божественной волей, его словом и его духом. Аминь.